медленно протянул Яртиалу и примолк, обдумывая слова Альфара. «Что ж, пожалуй, так и впрямь должно правильно получиться. Ритуалы в самую меру будут. Не то, что прежние. И старейшин, жрецы, значит? Очень, очень хорошо. Ну, значит, и к распространению приступать можно. Немедленно объявлю сбор». Ра улыбнулся. «Еще что-то?» С некоторой настороженностью отреагировал на его улыбку старик. «Да мы тут составили предварительный список вооружения и специалистов, которые нам в походе потребуются. Хотелось бы узнать, как вы сможете нам это выдать?» Мягко улыбнулся Альфар. По мере чтения, лицо старейшины все больше и больше мрачнело. Когда же он дошел до последних позиций, на которых красивым, разборчивым почерком было выведено 14 копий света, по одному копью на каждого члена отряда, плюс 2 в запас, и пара-тройка чистокровных людей для обучения членов отряда во время похода человеческой магии. Лицо его и вовсе приняло весьма странное выражение. Подобное напряжение челюстных мускулов, пожалуй, могло получиться у жадного малолетнего хулигана, укравшего и быстро пока не поймали съевшего с полкилограмма хурмы, да еще вдогонку закусившего ее только-только, начавшим желтеть незрелым, практически еще зеленым лимоном. Составляя свой список, оба офицера, командующие отрядом, и капитан отряда специального назначения «Гамма» Максим Петрович Шестаков и тысячник гвардейского полка, идущих за вьюгой, Эмрау Элей, сошлись во мнении, что древнее армейское правило «проси больше, чтобы дали сколько нужно» совершенно интернационально и действительно во все времена и во всех мирах. И поскольку оно, это правило, безотказно работало и в современных земных армиях, и у воинов Альфар более 1000 лет назад, то и здесь, в таком изменившемся мире, оно наверняка не утратит своей актуальности. Согласно этому правилу и была составлена данная заявка. Наконец Яртиалу пришел в себя и, помявшись, мягко поинтересовался. «А вы уверены, что вам это действительно надо?» «Конечно!» Рау даже изумился наивности старейшины. «Как без нормального оружия, да магии по опасным местам гулять? А безопасных мест в этом мире стараниями ваших предков, похоже, и вовсе не осталось». «Я не совсем об этом», — холодно улыбнулся старик. «К тому же, как я понимаю, ваши предки также приняли в данном процессе некоторое участие». «Неправильно понимаете», — заледенел Альфар. «Мы, современники, были вырезаны вашими предками задолго до того, как ваш безумный император призвал хаос в эти земли». «Видимо, меня неправильно проинформировали», — примиряюще произнес старейшина. «Но оставим дела давно минувших дней. Обсудим лучше современную ситуацию». «Вы опять ошибаетесь», — не собирался сдаваться Рау. «Это для вас произошедшее дела давно минувших дней. А по моему личному времени осада Арктиса совместными силами людей, гномов, светлых и лесных эльфов происходила менее чем год назад». «Я же сказал, оставим эту тему. Сейчас мы обсуждаем не прошедшие битвы, а ваше будущее путешествие». В голосе Тиалу добавилось раздражение. «Как пожелаете», — улыбнулся эльф. «Итак, когда вы сможете предоставить нам указанное в списке вооружения и специалистов?» «Ну, совсем кроме последних двух пунктов, особых проблем я не вижу. Провизия, одежда, немагические доспехи — все это в арсеналах и складах форта имеется во вполне достаточном количестве. Да, и любая из искательских команд сочтет за честь помочь вам в вашем походе. Но я хотел бы обсудить не совсем это. Скажите, а зачем вам вообще нужно куда-то идти? Союз городов порядка будет счастлив предоставить вам свое гостеприимство на неограниченно долгое время. Ведь основной целью вашего похода является фактически быстрая добыча молитвенной энергии для нашего нового бога-покровителя. Это так?» «Да», — коротко отозвался Альфар, пытаясь сообразить, к чему такая длинная преамбула. Своими мыслями о возможности возрождения Снежной Матери ни с кем, кроме сестры, он не делился и делиться не собирался. А всем известная причина похода была именно такой, как ее изложил старейшина форта Эстах. «Так к чему я говорю? Если задача только добыть энергию, то зачем спешить, рисковать, терпеть неудобства, стирать ноги в походе? Ведь можно просто подождать. А мы уж великому Ореху энергии намолим. И вам хорошо, не надо похода дальнего устраивать. И нам неплохо. Истинные люди могущие овладеть магией для противостояния хаоса, очень важны для жизни поселений. Так и зачем затевать поход? Не проще ли подождать? Нельзя сказать, что Рау не ожидал подобного предложения. В конце концов, этот вопрос напрашивался сам собой, и потому был весьма подробно рассмотрен именно собрание отряда. Рассмотрен и отвергнут. К его большой радости, отношение ко времени у людей было совсем иным, нежели у бессмертных эльфов, и после весьма приблизительных расчетов необходимого времени ожидания того момента, когда брат Цефии наберет достаточно божественной энергии для воплощения в этом мире своего аватара, данный путь был решительно отвергнут всеми землянами. Так что ему оставалось только воспроизвести уже приводившуюся аргументацию. Насколько я успел выяснить, совокупное население всех городов вашего союза составляет что-то порядка 500 000 разумных. Мои данные верны? Словно невзначай спросил он старейшину. Тот пожевал губами. Ну, если очень приблизительно. Перепись населения не проводилась уже более 10 лет. Но в общем и целом где-то около того. Плюс-минус 1020. А к чему вы это? К тому, что по нашим расчетам, при таком количестве населения, если каждый житель вашего союза, включая только народившихся младенцев, будет каждый день не менее часа уделять на молитвы своему новому богу, то и тогда для накопления необходимого для воплощения количества энергии потребуется не менее чем 15 лет. А если учесть, что количество населяющих эту землю людей медленно, но неуклонно падает, то и побольше. Хорошо, если в 20 уложимся. Мы не можем себе позволить такого ожидания. Жизнь людей кратка, и чем тратить ее на долгое ожидание, мои соратники предпочитают рискнуть ей в походе. Ну, я в принципе могу вас понять, но поймите и вы меня. Махлау просто не располагает таким количеством копий света. Отдать вам 14 копий означает оставить поселок почти безоружным. Ну а требования насчет пары-тройки чистокровных людей и вовсе смешны. На весь поселок, если не считать вас и вашего отряда, имеется всего 4 чистокровных людей. Я и 3 моих детей. Причем старшая дочь, увы, нездорова рассудком. И к тому же уже обещана в жены Астера Кентану из форта Красхас. А младшему сыну в прошлом месяце исполнилось всего 8. Средняя же дочь должна будет заменить меня на должности старейшины и человека этого форта. Ведь мне уже почти 40 лет, и, увы, боюсь, мое время на исходе. А поэтому я просто не имею права отправлять ее в опасный поход, где она может погибнуть. 40 лет? Рао ошарашенно смотрелся в седобородого, изрезанного морщинами старца, который был на 4 года моложе подтянутого, полного силы и энергии капитана Шестакова. Да, я знаю, что в это трудно поверить, но я ведь чистокровный человек, к тому же далеко не самый плохой из магов, поэтому не стоит удивляться моей хорошей форме. По-своему истолковал его замешательство Яртиалу. Уверен, что если вы останетесь, то у ваших спутников после соответствующего обучения тоже будут весьма неплохие шансы дожить до моего возраста. Разумеется, если они не будут лезть во всякие рискованные мероприятия. Надо будет обязательно сообщить им об этом. Про себя пробормотал Альфар, прикидывая, что лучшего аргумента для как можно скорейшего выступления в поход ему, пожалуй, и придумать не получится. Однако вернемся к обсуждению списка. Как ни шокирован был эльф известием о жизни местных людей в настоящее время, он, тем не менее, продолжал удерживать фокус разговора на наиболее важных в данный момент вещах. «Очень прошу, только не надо говорить о проблемах, по крайней мере, с копиями света. Если выдача 14 копий так оголит гарнизон форта, то мне становится крайне любопытно, что же произошло с теми 20 копиями, что недавно были принесены вместе с нашим отрядом Арейшей и Тимом. В конце-то концов, подумайте не об экономии оружия, а о сбережении людей, о ваших друзьях, знакомых, соседях, что не погибнут за те 20 лет, что пришлось бы ждать пришествия Ореоха, если наш поход не состоится или окончится неудачей. Копья света, доставленные остатками отряда искателей Риона, частично розданы гарнизону, а частично отправлены в форт Киршах. У них сложилась очень тяжелая обстановка. В живых остался только один чистокровный, который, увы, не блещет могуществом, и к тому же слишком юн. А потому находящийся под его защитой поселение Секрин очень нуждается в дополнительной поддержке. Но я понял ваши аргументы и думаю, что Союз сможет выделить вам 6 копий. Вы, наверное, хотели сказать 12. Мы, вероятно, сможем обойтись и без запасного оружия, но каждый член отряда должен быть вооружен. Насколько мне известно из рассказа о Рейше, вы и девушка, которую вы называете своей сестрой, хорошие маги, и потому совершенно не нуждаетесь в таких не очень удобных подпорках могущества, как это древнее, не всегда надежное и быстро исчерпывающее свою энергию оружие. Да и ваши воины вооружены куда более мощными артефактами, нежели копье света. Просто не представляю, зачем вам может понадобиться больше 8 копий. Увы, заряды к оружию наших бойцов отнюдь не бесконечны, и пополнить их в этом мире невозможно. Когда они закончатся, что, боюсь, в условиях похода по зараженным хаосом землям произойдет очень быстро, то Макс со своими ребятами останутся совершенно безоружными. Если, разумеется, вы не дадите нам хотя бы 10 копий. Мы с Ольгой, так и быть, постараемся обойтись собственными силами. А зачем вам тащить с собой в поход по пустошам женщин? Я понимаю, ваша сестра владеет кое-какой магией и может оказать немалую помощь в походе. Я могу понять важность наличия в отряде клирика, будет с чьей помощью перепосвящать найденный артефакт. Но зачем вы хотите взять с собой в сложный и тяжелый поход 2 простых девушек, не обученных даже азам волшебства? Оставьте их здесь. Я готов лично обучать их всем необходимым навыкам магии порядка. Так будет и более безопасно для них, и вам не придется тащить с собой обузу. И опять-таки в этом случае вам вполне с запасом хватит 9 копий. Максимум, который я могу выделить, не оголяя окончательно и без того небогатого гарнизона. После того, как я отдам их вам, мне останется только просить соседние форты о поддержке и надеяться, что помощь придет раньше очередной волны. Так зачем ждать? Пожал плечами Рао. Оповестите их сейчас, пока мы еще не выступили. Все сэкономите сколько-то времени. А насчет вашего предложения я, в принципе, не против. Однако это возможно только и исключительно в том случае, если сами Наталья с Ириной пожелают у вас остаться. Приказывать им в таком вопросе я не только не имею права, но и просто не хочу. У нас свободный отряд, и выгонять, пусть и не самых сильных из его членов, я ни в коем случае не собираюсь. Другое дело, если они, оценив грозящую в походе опасности и удобство в жизни в поселке, сами пожелают остаться и дождаться результатов, находясь в безопасности. Не думаю, что в случае успеха нашего предприятия для вновь появившегося здесь бога составит какую-либо сложность отправить их домой прямо из этого поселка. Разумеется, не составит. Заулыбался я Артиалу. Я в этом абсолютно уверен. Прямо-таки убежден. И я думаю, что жители Махлау разделяют мою уверенность и непременно поделятся ею с девушками. Так говорите, вы не можете препятствовать, если кто-то захочет выйти из отряда. Интересные у вас, признаться, традиции. Очень интересные. С этими словами старейшина задумчиво замолчал. Примерно догадываясь, о чем он сейчас размышляет, Рау, тем не менее, изобразил полнейшее непонимание. Он ничего не имел против, если хитрому старейшине удастся уговорить остаться великого мага. Ну, не считал он этого человека подходящей парой для своей сестры. Не считал. Принцесса снежных эльфов, пусть и бывшая раньше человеком, по его мнению, была достойна куда большего. В полнейшей же бесперспективности уговоров бойцов Шестакова он не сомневался. Эти ребята были воинами. Воинами до мозга костей. И перед ними по-прежнему, несмотря на перенос в иной мир, стояла боевая задача, поставленная их начальством. По этому пункту мы договорились. Зачеркивая в списке цифру 14 и выводя поверх нее 10, подытожил он. Осталось только обсудить того человека, кто вольется в наш отряд и будет обучать моих бойцов вашей человеческой магии. Я же объяснил, что это невозможно. Пожал плечами Яр. В нашем форте просто нет никого, кто мог бы с вами пойти. Я слишком стар и буду обузой в дальнейшем походе. Рассудок моей старшей дочери сильно поврежден хаосом, и в ближайшее время она отправится к своему жениху, дабы принести пользу союзу городов, хотя бы рождением новых чистокровных. Моей второй дочери Тае это путешествие было бы по силам, но кроме нее никто не сможет заменить меня, когда придет мой срок. До коего осталось не так уж и много времени. К тому же она помогает мне во время проведения защитных ритуалов, так как, увы, С возрастом мои силы уменьшились, и это бремя для меня стало слишком тяжело. Что же касается сына, он еще слишком мал, и потому не сможет быть ни достойным спутником, ни хорошим учителем для ваших людей. Предвосхищая твой следующий вопрос, скажу, что и из иных фортов пригласить чистокровных людей не получится. Нас слишком мало, и мы слишком важны, чтобы какое-нибудь поселение могло позволить себе риск безвозвратной потери чистокровного человека, отправив его с вами. Нет, прямого отказа не будет. Помощь вам обещана, но каждый форт наверняка найдет какой-нибудь предлог, причину, по которым вот именно он никак не может отправить с вами своего человека. Дожидаясь решений и согласований, вы просто-напросто потеряете много времени. Предложение очистить наш мир от хаоса, конечно, хорошо, и Союз готов ради этого пожертвовать многим. Многим, но не людьми. Потому что ваше предложение — это жизнь в будущем. Но отправить с вами своего человека — это смерть для поселка сейчас. При ближайшей же волне хаоса может быть смерть не всех, если в форте имеются еще люди. Но все равно, многих и многих. На это никто не пойдет. Говорю вам как друг. Устало подытожил старик. Впрочем, вы вполне можете немного задержать свой отход. И я с большим удовольствием обучу ваших людей всему, что знаю сам. Здесь, в этом форте. Да. Эта отповедь несколько ошеломила Альфара. Не то, чтобы он не ожидал чего-то подобного, но такая решительность и бескомпромиссность в его планы никак не входили. Впрочем, пара вариантов добиться своего у него все же имелась. Жаль. Очень жаль. Ну что ж, если нет никакой возможности договориться о том, чтобы нас сопровождал учитель магии, то так тому и быть. К сожалению, у нас совершенно нет возможности надолго задерживаться здесь или где-либо еще. Если мы не поспеем в Хладоземье до наступления зимы, то наша экспедиция будет обречена. Поэтому, чтобы увеличить наши, без магического обучения, совершенно ничтожные шансы на успех, мы выступим немедленно, завтра же. Вот только соберем припасы и тут же выходим. Теперь настала очередь человека недоуменно хлопать глазами, не понимая причин столь быстрой сдачи Рау в своих позиций и демонстративной спешки. Видя его недоумение, Альфар немного пояснил старейшине всю глубину вступившей перед ним проблемы. «Конечно, мне очень жаль, что из-за необходимости спешить наш клирик ну никак не успеет провести ритуалов посвящения Ореху ни для вас, ни даже для Арахниды. Что поделать, спешка. Придется пока демону обходиться одним единственным клириком. Молиться и накапливать энергию для Бога вам это не помешает. Ну а рукоположение и прочие ритуалы только когда мы вернемся». «Но ведь...» Ошарашенно протянул я Артиалу. «Ведь это значит, что если София погибнет, то наш мир вновь станет совершенно недоступным для вашего демона, и все наши усилия будут потрачены зря?» «Истинно так», — охотно подтвердил хитрый Альфар. «Будем надеяться, что нам все же удастся выжить. Разумеется, будь с нами человек, который прямо в походе мог бы обучать наших воинов владению магией порядка, наши шансы на выживание были бы немного выше. Да и передвигаться маги смогут несколько быстрее простых людей, благодаря чему у нас появился бы некоторый запас времени, который можно потратить на подготовку к походу здесь, в форте. Ну а София в это время провела бы ритуалы посвящения для пары-тройки избранных клириками. А уж они, даже в случае нашей гибели, вполне могли бы посвящать новых служителей, развивая религию темного барда. Но, увы, нет так нет. Что поделать? Конечно, при желании вы можете учесть возможность того, что даже если ваша вторая дочь отправится с нашим отрядом, то вполне возможно, что при приложении вами некоторых стараний у вас в форте останутся две наших спутницы, чистокровные люди. А как быстро вы сможете их обучить выстраиванию элементарной защиты? Круг чистоты, к примеру, они строить уже умеют и обучились этой процедуре просто на рассказах Орейши о том, как это делается. «Вы взяли меня за горло», — мрачно констатировал старейшина. «Что поделать?» — пожал плечами Альфар, мысленно, с глубокой благодарностью припоминая великого флорентийца и его мудрую книгу. Примечание. Для тех, кто не читал первой книги или просто забыл, напоминаю. Эмрао Элей во время обучения в школе был искренне восхищен незаурядным талантом Никола Макиавелли и практически наизусть выучил его великое творение «Пособие начинающего политика. Государь». Конец примечания. «Всем жить хочется!» «Завтра Мы с дочерью придем к вам с визитом для проверки способности ваших людей к магии порядка. Если ваших женщин удастся убедить остаться здесь, и у них действительно такие большие способности, как вы описываете, то я попрошу Таю обдумать возможность пойти с вами. Ничего большего я обещать не могу. Хмуро произнес Яртиалу. Договорились, улыбнулся Альфар. Это действительно была победа. Главное, не забыть предупредить Фи, чтобы не вздумал никого посвящать в клирики до тех пор, пока эта Тая не принесет отрядной клятвы. Вертелось у него в голове, пока он шел к своему временному пристанищу в поселке.